Глава третья. Накануне. Генерал Рандулич стоял возле окна, и его орлиный профиль отчетливо выделялся на медном фоне, охваченного заревом вечернего неба. Солнце садилось за море, и отблески небесных пожаров, плясавших за окном, оживляли и снова мертвили неподвижное лицо егерского генерала, который сухо и отчетливо говорил: «Нашему фюреру, как двуликому Янусу, всегда приходилось смотреть на запад и восток одновременно. Но те потенциальные силы, что скрыты в характере финских племен, заставили Рюти и Таннера смотреть только на восток. И мы, немцы, удачно использовали это их стремление в нашем восточном походе. Конечно, в это время, когда генерал Хейнрикс прилетел весной 1940 года к нам в столицу, мы не думали, что так все кончится». Рандулич выждал паузу. «Вы, надеюсь, понимаете меня, оберст?» Инструктор понял и ответил легким наклоном головы, на которой блестели гладко причесанные волосы. Он уже не раз слышал о приезде в Берлин начальника финского генштаба Хейнрикса. Зимняя кампания тогда еще только что закончилась победой русских, и секретные переговоры, которые финский генерал вел с вермахтом, были окружены суровой тайной. Потом с двумя ответными визитами приезжал в Суоми генерал Бушенгаген, чтобы согласовать три важные детали плана «Барбаросса» — «Голубой писец», «Захват Кировской железной дороги», «Чернобурая лисица», «Прорыв финнов в районе Рованиеми и Кандалакши» и «Северный олень» — «Наступление егерей в лапландских тундрах». План «Барбаросса» — под этим символическим названием гитлеровскими генералами вынашивался план нападения на Советский Союз. «Голубой писец сдох», — неожиданно грубо сказал Рандулич. «Высокую цену на чернобурую лисицу сбили сами финны, отведя свои войска на старую границу. Зато северный олень еще поездит в наших санках». «Этот последний договор», — продолжал он спокойнее, — «обязывает финнов, несмотря ни на что, следовать своей основной программе военной активизации. Сейчас мы созываем в Петсамо совещание крупных финских офицеров, и вам, оберст, вменяется в обязанность присутствовать на нем. Необходимо отвратить неизбежную с разгромом Суоми гибель нашей армии, расквартированной по всей бездорожной Лапландии». «Как это сделать?» — громко спросил он и тут же ответил. «Есть два решения. Первое — бросить в северные провинции дополнительные войска и оружием заставить финнов выполнять условия этого договора. Второе – опереться на близкие нам по духу финские партии – Щуцкор, ИКЛ, Лотта Свярт, Союз соратников СС, Академическое карельское общество и Союз братьев по оружию. Более половины финских офицеров состоит в этих партиях и прекрасно понимает необходимость дальнейшего содружества с нашей армией. Если мы этого не добьемся и Суоми все-таки договорится с Москвой, тогда этот вопрос решит сила. Вот что решит этот вопрос». И генерал Рандулич поднял над головой крепкий массивный кулак с двумя сверкнувшими перстнями. Аудиенция закончилась, и оберст, четко ставя по ковру ноги, вышел за дверь. Придя в свой номер Паркина отеля, инструктор принял холодную ванну, которая помогала ему спать в сутки не более 5 часов, и, чувствуя сильный голод, сразу же спустился в бар. Было то предвечернее время, когда можно поужинать в спокойном одиночестве, не впутываться ни в какую попойку и лениво наблюдать, как фрау Зильберт уютно плавает между столиками. Но сегодня оберст, несмотря на ранний час, уже застал здесь Ганса Вальтера Швигера и командира батареи мыса Крестового обер-лейтенанта фон Эйриха. Этот напомаженный, как девочка радости, глупый спекулянт-артиллерист никогда не нравился фон Герделеру, и он направился к их столику только ради корветтан-капитана, знакомством с которым всегда дорожил. Фрау Зильберт, дорожившая в свою очередь знакомством с фон Герделером, сама подошла к нему, еще издали улыбаясь всем троим и Швигеру отдельно. «Как всегда», — ответил фон Герделер на ее вопрос, и ему тут же, как всегда, подали громадный, сочащийся кровью ростбиф с крепким шведским пивом. «Я вам не помешаю?» — осведомился он, заталкивая за ворот мундира хрустящую салфетку. «Пожалуйста», — прогудел Швигер, и, словно отталкивая от себя фон Эйриха, сердито рявкнул. «500! Шведскими!» 400, «Половина финскими», — отпарировал артиллерист, и оберст понял, что у них идет торг. Гердалер, тоже покупавший меха, знал, что 500 марок стоит простой писец. «А шведские кроны в цене», — машинально сообразил он, энергично разжевывая мясо, и решил, «надо и мне поприжать валюту. Старые связи по рудникам Элливари еще не потеряны, в случае чего отсижусь где-нибудь на зимней даче». «А куда мне финские?» — заворчал Швигер, поправляя черную повязку, закрывающую глаз. «Суоми вот-вот слопают большевики, а вы мне финские! Ха-ха!» «А Швеция нейтральна», — мысленно досказал инструктор и тут же придумал конец жизненной повести корветтен-капитана. «Наступит мир. Ты заведешь свою субмарину в тупик какого-нибудь фьорда, рванешь ее взрывчаткой, чтобы никому, и, таясь как вор, перебежишь к шведам. Жить тихо тебе не даст твое прошлое, и ты бросишься, наверное, во всякие авантюры. А может, в пьяной драке тебе просто проломят бутылкой череп. Ради уважения к вашим заслугам», — вздохнул, наконец, обер-лейтенант, доставая пухлый бумажник. «За песцом зайдете к фрау Зильберт», — ответил Швигер, подливая себе коньяку. Услышав щелканье новеньких шведских ассигнаций, инструктор вежливо отвернулся и спросил подводника, когда тот уже прятал выручку в карман. «Ваша субмарина по-прежнему в Бигевале?» «Я слышал...» «Да», — недовольно отозвался Швигер, присматриваясь к тому, как бар наполняется офицерами. «Русские сумели разбить батапорт, через пробоины залило отсеки. Электроизоляция сильно отсырела, получилась большая утечка тока в корпус. Через 2 недели, думаю, снова в море». Он велел принести вина, заставил выпить фон Гердалера и, отпугнув артиллериста колючим взглядом, стал демонстративно разговаривать с одним оберстом. Швигера интересовало положение лапландской армии. Он сомневался в возможности обеспечить сохранность немецких коммуникаций на океане. Открыто жалел, что не попал на Средиземноморский театр, где теплее и спокойнее. От его густого с хрипотцой баса веяло уверенностью, и он не боялся высказывать свои мнения о событиях. Корветтен-капитан говорил кратко и грубо, но за его словами чувствовалось, что даже оставаясь недоволен многим, он свято выполнит все, что ему прикажут, и... «Нет», — думал про него инструктор, — «тебя, пожалуй, не бутылкой убьют, и до Швеции ты не доживешь». В дверях бара возникла какая-то сумятица, над столиками пронесся гул взбудораженных голосов, из которого выбивались отдельные выкрики. «Не может быть! А разве Рюти? Финский маршал, вот!» И комендант Лиен на Хамаре, капитан Фрэнк, выступив на середину, словно закованный в шинель, которая тяжело облегала его плечи, мрачно возвестил. «Господа офицеры, сейчас из Хельсинки получено официальное известие. Известие об отставке финского президента Рюти. На его пост назначил маршал Маннергейм, который ставит под сомнение законность последнего немецко-финского договора». Попадали стулья, кто-то глухо простонал точно от боли, жалобно звякнула разбитая рюмка, и фон Гердалер, неожиданно потеряв самообладание, бешено крикнул. «Это провокация! Не может быть! Ложь!» Тогда в наступившей тишине насмешливо прозвучал чей-то властный и до неприятного знакомый голос. «А, господин военный советник, вас, кажется, можно поздравить с повышением? Только это не ложь, и могу заверить вас, что все сказанное — правда». Фон Гердалер повертел головой, отыскивая говорившего, и когда встретился с ним глазами, колени его вдруг заломило от гнусной дрожи. В дверях стоял полковник Юси Пеккала, стоял и улыбался. А рядом с ним та самая, которая варила морожку. Как зовут эту госпожу? Ах, черт возьми, память стала. Кажется, Кайса. Да, Кайса. И Сутинин Хууванха. Так, именно так зовут эту, которая тоже улыбается. Фрау Зильберт поняла, что она, как владелица отеля, может много выиграть на неприязни офицеров к финнам, и первой, нарушив тягостное молчание, попыталась усилить эту неприязнь. «Господин полковник», — певуче сказала она, надвигаясь на щуплого Юси Пеккала своей дородной фигурой, «в моем заведении так принято, чтобы офицеры приходили без подруг. Я единственная, которой дозволено здесь присутствовать». Офицеры поощряюще засмеялись, и снова тишина. «Так», — отрубил Пеккало, — «значит, женщинам говорить и нельзя. «А женщинам-нацисткам здесь присутствовать можно?» И добавил по-фински. «Кайса, покажи им значок Лотта Сверд, пусть отстанет эта толстая баба». Кайса достал из плетеной сумочки какую-то бумагу. «Полковнику номер», — сказала она, — «а сейчас ужин». «Но здесь я не вижу подписи коменданта гавани», — заметила фрау Зильберт, — «и номеров свободных нет». Майор Фрэнк, услышав о себе, протиснулся вперед. «Зато здесь», — сказал он, злобно дергая крутыми скулами, — «подпись самого генерала Рандулича. А корветтон капитану Швигеру место в Бигевале, а не в парке на отеле. Можете передать его номер полковнику». Хорошо поняв этот намек своего прежнего любовника, фрау Зильберт обиженно поджала губы. «Вам один номер или два?» — ядовито спросила она. И Кайса, которой было все равно, красивая она или дурная, смотрит на нее или не смотрит, прямо так и ответила. «Зачем два? Нам одного хватит». Юсси Пеккало, уже сидевший за столом, весело крикнул. «Кайса, иди сюда!» и засмеялся. Оскорбленная фрау Зильберт гордо уплыла за буфет, и атмосфера в баре немного разрядилась. Фон Герделер вдруг вспомнил, что ему ни разу не удалось унизить полковника Пеккало, а полковник унижал его постоянно, и громко сказал. «Про эту финку в Уо-Ярви говорили, что она шлюха!» «Не люблю тощих», — признался Швигер. «У меня жена тощая». Фон Эйрих небрежным жестом, но очень ловко вскинул в глазницу монокль, и Кайса сказала. «Юсси, какого черта он смотрит на меня?» Разливая по рюмкам водку, полковник ответил. «Смотрят это еще ладно, то ведь говорят». «Про меня?» «Да». «А что говорят?» «Пей! Говорят, что ты шлюха. И мне, поверь, надоело это слышать». Кайса проглотила водку, навалилась грудью на стол. «Юсси, милый, разве же я тебя не люблю? Ради тебя я сбросила передник Лотта Сверд, стала ходить в платье, как все женщины. Я потащилась за тобой сюда, в Питсам, откуда меня выгнали зимой. Ради тебя я готова идти куда угодно. Я хочу нравиться тебе, милый, больше, чем нравилось до сих пор». «Ну ладно, ешь», — примирительно сказал Пеккало и, кивнув в сторону артиллериста с моноклем, яростно прошептал. «Вот такие, как этот, подслеповатые и тупые, в 18-м году высадились в Хельсинки и вешали наших батраков, как котят. Ну, сатана перкель, что-то еще будет». «Ты пьешь, а мне не наливаешь», — сказала Кайса. «Тебе, дорогая, хватит», — и, помолчав, добавил. «Этот с моноклем и сейчас бы меня повесил. Смотри, как они нас ненавидят». «Да, Юсси, они нас ненавидят. А отчего? Потому что мы не хотим больше воевать. А я хочу тебе нравиться. Я никогда еще не хотела так нравиться тебе, как хочу сейчас. Пусть только попробует вешать». «Если начнется драка», — дружески посоветовал полковник, — «ты пробирайся к выходу». «Пука где?» «Не беспокойся, я никуда не уйду от тебя, а паука лежит в сумочке. Обожди, этот слепой что-то говорит». Фон Эйрих действительно говорил. «Как? Чтобы Финляндия вышла из войны и подарила русским все свои завоевания? Чтобы маршал Маннергейм сдался на милость победителя? Да никогда. Он солдат, и фюрер недаром подарил ему бронированный Мерседес. Это подарок солдата солдату. Мы, господа, можем быть спокойны, пока у власти стоит человек нашего духа. Вспомните, наконец, что говорил о Маннергейме Геббельс в своей речи по радио в первый же день войны». «Он дурак», — сказала Кайса. «Угу», — промычал Пеккало, разрывая зубами мясо. К ним подошел фон Герделер. «Вы приехали на совещание, господин полковник? Я от души приветствую вас в этой северной цитадели и буду счастлив быть к вашим услугам. Должен сказать, что вы, госпожа Сутинин Хуванха, выглядите превосходно. Это платье более вам к лицу, нежели передник Лотта Сверд». Он пригляделся к финке внимательнее и заметил в ней большую перемену. Кайса действительно похорошела, ее лицо округлилось, и худоба фигуры как-то терялась в складках черного траурного платья. «Не дурна, совсем не дурна», — подумал инструктор, но в этот момент Юсси Пеккало выплюнул на тарелку кость и сказал. «Послушайте, оберст, вы не получили ответа на то подлое письмо, которое послали в палаццо Мармори на Кайва Пуиста в Хельсинки?» «Не понимаю вас. Да бросьте вы, оберст, вы все понимаете. Мы столкнулись лбами, но мой лоб оказался крепче вашего». «Что сказать ему?» «А вот я получил ответ», — засмеялся полковник. «Я...» — начал было фон Герделер, но слова застряли у него в глотке, и, круто повернувшись, он пошел к своему столику, тяжело раздумывая. «И с этим человеком мне суждено еще встретиться на совещании. Но погоди...» «Он писал в палаце Мармари?» — спросила Кайса. «Что? Пойдем-ка спать, дорогая. Пойдем». В тесном мансардном номере, стягивая через голову куртку, полковник сказал. «Понимаешь, Кайса, он хотел подвести меня под пулю. Но его донос пришел по назначению, когда русские уже вломились в Виипури, и наши генералы впервые почесались, а вдруг придется с немцами рвать. Ты ложись к стенке». «Да, и эта сволочь еще говорит тебе любезности». «Хватит, Юси, теперь нам никто не помешает. Никогда. И я тебя люблю, я тебя так люблю, что даже страшно». Кайса вдруг заплакала, вздрагивая острыми плечами. «Ну что ты плачешь?» — сказал полковник. «Ведь я тебя тоже...» — помолчал немного и добавил сумрачно. «Люблю». Прошел один день, второй, третий. Совещание не начиналось. Финские офицеры, прибывшие в Петсама, пили водку, играли в карты, обсуждали события. А события наваливались страшные, было неясно, чего ждать, на что надеяться, и не лучше ли совсем не являться на это совещание. Командиры северных прифронтовых районов, вроде полковника Пеккала, вели себя неуверенно. Положение обязывало их сглаживать все углы, которые появлялись на стыках двух союзных, но тайно враждующих армий. Каждый день можно было ожидать провокаций со стороны немцев и открытого мятежа со стороны своих же солдат. Финские офицеры как-то совсем непроизвольно разделились на две группы. Одна из них, самая многочисленная, устраивала в лесу какие-то сходки, возвращаясь поздно вечером в город. А однажды на берегу Печеньги реки запылали высокие костры, раздались звуки Бернгеборгского марша, и щуцкоровцы вернулись в Петсама строем, распевая «Суоми, милая Суоми, нам нищета твоя светла». Другие офицеры, их было меньшинство, сидели по домам, старались не встречаться глазами, писали своим семьям завещание. Все было напряжено в эти дни до предела, и Юси Пеккало часто кричал на Кайсу. «Но куда ты пихаешь эту грязную рубашку? Я ее выбросил, а ты ее снова в чемодан!» Кайса отделывалась молчанием. В это суровое время она переживала свою вторую молодость. Не удалась первая, и совсем неожиданно вдруг размякло что-то в ее душе, осветилась она изнутри, началось все заново. Она чувствовала, что пугает полковника этой своей страстью, непонятной даже для себя, но ее словно кто подменил, и впервые за долгие годы унижений и грязи она стала по-настоящему счастливой. «Только бы скорее закончилась эта дурацкая война, я устала от нее, и ты, Юси, устал, мы все устали». Наконец настал день совещания. Видно, что гитлеровское командование сознательно выжидало. Ему хотелось выяснить, в каком направлении поведет страну новое правительство. Но Маннергейм молчал, и обстановка не терпела больше промедления. Совещание началось. Открыл его, как и следовало ожидать, опытный и ловкий демагог, оберст фон Герделер. Юси Пеккало сидел в первом ряду кресел, слушал, и ему с первых же слов стало ясно, куда клонит инструктор. Конечно, все это рассчитано на щуцкоровцев. В целях безопасности, чьей безопасности, надо сохранить в селениях Лапландии немецкие гарнизоны. Кое-где их надо даже усилить, придать артиллерию. Когда озера замерзнут, создать на льду посадочные площадки для самолетов. Повести борьбу с лесными гвардейцами. Ну, еще что? Какой-то толстый, необыкновенно рыжий капитан, сидевший рядом с Пеккало, быстро записывал в блокнот основные положения доклада. «Валяй, валяй», — подумал полковник, — ему захотелось толкнуть дурака капитана под локоть, чтобы карандаш выпал и куда-нибудь закатился. «Полковник Юси Пеккало!» — вдруг крикнули от дверей. Командир района Вуоярви встал, и рыжий капитан захлопал себя по коленям, стал заглядывать под стулья. «Нет карандаша». «Виноват», — извинился Пеккало и пошел к выходу. За дверями он увидел взволнованного Раутио Таммелехта, молодого совсем мальчика Вянрики своего штаба. «Ты как сюда попал?» «Хера Эверсти, случилось непоправимое», — ответил Вянрики, прикладывая к кепи дрожащие пальцы. «Что?» Командиры наших рот стали прятать оружие. Среди солдат ведется какой-то отбор. Появились слухи о полном распуске армии, а лесных гвардейцев держат под стражей». В одну минуту Пеккало домчался до Паркина отеля, стремительно взбежал по лестнице в номер, сказал: «Кайса, собирай вещи, завтра возвращайся в Уор-Ярви, а я еду сейчас». «Ну, хоть поцелуй меня на прощание». «Некогда», — ответил Пеккало, и Кайса услышала, как уже гремят по лестнице его сапоги. «Та-та-та-та-та! Та-та-та!» «Полковник Пеккало уехал», — сказала фрау Зильберт. «И в номере только это». «А-а-а!» — протянул фон Герделер и посмотрел на Кайсу. Она сидела за соседним столиком, ужинала. Часы показывали 11:30. Местный фюрер, князь Мурт, был трезв и потому особенно старательно подметал опустевший бар. Ему хотелось заработать на водку. «Поди-ка сюда», — поманил его пальцем инструктор. «Коньяку хочешь?» Мурт всплеснул руками, швабра упала на пол. «Тише», — поморщилась фрау Зильберт. «Уже поздно». Кайса повернулась в их сторону. «Еще вина. Стакан». И фрау Зильберт, и фон Герделер почти одновременно наполнили стаканы. Почти одновременно выпили Кайса и князь Мурт. Потом, вызывающе посмотрев на инструктора, Кайса прошла мимо. Было слышно, как она остановилась в вестибюле у зеркала, поднялась по скрипучей лестнице. «В каком она номере?» — спросил фон Гертлер. «В 13-м», — ответила фрау Зильберт. «Хорошее число. Я родился 13-го». Князь Мурт лениво задвигал шваброй. «Еще хочешь?» «Ох», — ответил фюрер. Инструктор снова наполнил стакан. «Пей!» Мурт выпил. «Вкусно! Ой, как вкусно!» «Мети!» — приказал инструктор и, слегка покачнувшись, подошел к буфетной стойке. «Фрау Зильберт, вы способны понять тоску солдата?» «Я не люблю таких разговоров». «А я люблю. Дайте мне ключ от 13-го номера. Только до утра». Редкие брови владелицы отеля вскинулись кверху. «О, господин Оберст, и вы?» «Да, и я». «Но чего вы нашли в ней хорошего?» «Ключ», — сказал фон Герделер. «Ключ!» Сжимая в ладони ключ, он вернулся за столик. «Спать не ложись», — сказал Мурду. «Ты мне будешь нужен». Вспомнили слова Эрнста Бартельса, сказанные им еще в Уо-Ярве. «Советую вам, — говорил тогда Бартельс, разбирая сушеные травки, — не раздражать одно существо, живущее в доме полковника, некую госпожу Сутининху Ванха. Это, пожалуй, единственный человек, к которому искренне привязан начальник района». «Искренне привязан», — с удовольствием повторил фон Герделер. «Тем больнее ему будет». «Фюрер, — позвал он, — выпей последнюю, а то опьянеешь. Завтра пей сколько хочешь, а сегодня нельзя». Фюрер выпил, обтер подбородок, спросил. «Что делать надо? Я все могу». «Ничего. Стоять в коридоре. И никого не пускать». Гася в баре свет, фрау Зильберт спросила. «А вы не боитесь?» «Кого?» «Финского полковника». «Но ведь его нет». «Правда, его нет», — согласилась владелица отеля. Ровно в час ночи оберст поднялся на третий этаж, где размещались мансардные номера, остановил Мурда. «Вот здесь и стой, не с места». Потом на цыпочках подошел к двери 13-го номера, прислушался. Тихо. «Тем больнее ему будет», — повторил он про себя и, осторожно, стараясь не шуметь, вставил ключ в замочную скважину. «Там Мелехта», — шепотом приказал полковник. «Стой здесь!» «И тихо!» Пеккало открыл дверь, вошел в избу. Лунный свет, проникавший через окно, плотным снопом падал на висевшее на стуле обмундирование, вырывал из мрака обрюзгшее лицо спящего офицера с оттопыренными губами. Полковник подошел к койке, тронул спящего за плечо. «Лейтенант Агрикола, вставай! Ты арестован!» «А? Чего? Это вы, Хера Эверсти?» «Я! Быстрее вставай!» «Куда?» «Вставай, вставай, ты арестован!» «Что?» «Не притворяйся!» Басова, дрожащего от ночной сырости лейтенанта, он вывел на крыльцо, жестко приказал. «В карцер! Пошли дальше!» Снова изба, черная, старая. Храпят трое офицеров. «Встать! А ну, скоты, поднимайся!» Кто-то сунул с просонок руку под подушку и сразу же завыл от боли, а пистолет тупо ткнулся в половицу. «Я тебе пошучу! Выходи!» Потом широко шагал по кочкам через кусты, длинный путь к баракам лесных гвардейцев. Вокруг ходят часовые, охраняют. «Стой! Кто идет?» «Ты мне там еще покричи! Кто вас сюда поставил?» «Лейтенант Агрикола». «Пошли вон, пока живы! Нашли, что охранять! Лучше бы свою башку от мусора берегли!» На широких дверях барака накладка замка. Своротил ее в сторону, заглянул внутрь. Спят. Убивай их, режь, дави, спят. А вот он не спит, ну и народ пошел. За себя и то постоять не умеют. Дрыхните дальше, коли так, сатана перкеля. Со злости даже накладку снова наложил. Плюнул себе под ноги. Вянрике Раутио Таммелехта плетется следом, скулит. Страшно ему, против закона идет. Куда теперь, хера Эверсти? «А в карцер?» Пришли в гарнизонный карцер. Долго спускались под землю по обтоптанным ступеням. Взвизгнула железная дверь. Тьма. «Агрикола! Кякипен! Пааволайнин! Лайхия! Кто там еще? Всех назвал?» Дежурный офицер принес факел. Длинное рыжее пламя вытягивалось к двери, горящая смола стекала на руку горячими каплями. «Ну, — сказал Пеккола, — так рассказывайте, откуда брали оружие, куда прятали, кто велел прятать. Ты, лейтенант Агрикола, не смейся. Я тоже солдат. Если будет надо, я из тебя выбью все до последнего слова». Фон Гердалер вошел в номер и тихо притворил за собой дверь. Женщина, по самые плечи закутанная в одеяло, спала мирным глубоким сном. Белье, мягко светившееся в темноте, было в беспорядке разбросано по стульям. Оберст долго не решался подойти к ней, потом скинул с себя мундир, осторожно присел на край постели. Кайса слабо пошевелилась и снова затихла. «Тем больнее ему будет», — настойчиво билась под черепом мысль, и фон Гердалер увидел, что ему не лечь, женщина лежала как раз посередине. Тогда он тронул ее за плечо. «Юси!» Слабым шепотом отозвалась Кайса и лениво отодвинулась к стене, уступая место. Оберст лег рядом с ней, закинул край одеяла. И вдруг Кайса стремительно села, прижавшись спиной к стене. «Кто здесь? Ты вернулся? Юсси?» Фон Гердалер почему-то вспомнил, что полковник Пеккола ниже его ростом, и он испуганно поджал ноги. Кайса наклонилась, вглядываясь ему в лицо. Совсем рядом со своими глазами он увидел ее глаза, большие, яркие, зеленые. Потом рука женщины, белая и тонкая, стала шарить по стене, отыскивая выключатель. Тогда оберст перехватил ее руку и сказал сначала по-немецки, потом по-шведски. «Не надо! Я прошу вас, фрекин, не надо!» Кайса как-то еще больше прижалась к стене. Ее жесткие пятки уперлись ему в бок, и фон Гердалер одним толчком длинных ног был выброшен с постели на пол. «Я стреляю», — услышал он шепот. «Считаю до трех и стреляю. Раз, два...» «Ай, ай, ай!» — встретил его в коридоре Мурт. «Надо было напоить ее больше!» Ничего не ответив и боясь встретить кого-нибудь, фон Гердалер скрылся в своем номере. А утром под окном раздался гудок автомобиля, и вскоре пришел Мурт. «Вот», — велела передать. Он протянул сверток, и когда оберст раскрыл его, на пол свалилась куча ровно нарезанных лент. Ножницы старательно прошлись по мундиру и брюкам, превратив все это в никому не нужные лохмотья. «Да», — злобленно подумал фон Гертлер, — «так могла поступить, конечно, только одна финка». У, проклятое белоглазое отродье! Но Лапландия невелика, и он знал, что им еще суждено встретиться.